Глава 20, в которой Андрей огорчен королевой ужей. «Ветер сносит меня наотмель», — подумал Андрей. «Надо любить свое время. А я не люблю его и буду за это наказан. И как не вовремя я попал под любовь, как под ливень. Она ведь идет всегда. Просто многие умеют не выходить из дома или прикрываются зонтиками. А у меня нет зонтика, и я вышел из дома. И попал. Следовало бы устроиться в жизни, придумать себе программу. А я? Что я? Кто такой я?» Он часто встречал похожих на себя молодых людей и смущенно прятал глаза, сам не зная почему. Кого не хотел смущать? Их, себя. Они были как братья какого-то рассеянного по свету, затерянного братства, с их худощавыми лицами и чаще всего с короткими бороденками, светлыми глазами, аккуратной одеждой, вежливой речью. Точно можно было сказать, никакие они не начальники, а джинсы их потерты не хитроумным дизайнером, а жизнью. Они отшельники. Служат где-то за маленькую пайку, чтоб хватало на скромную еду и любимые книги-диски. И ветер сносит, сносит их наотмель. Но все-таки горел в чистых братьях упрямый огонек своей собственной отечественной войны. У каждого было оружие. Один писал по ночам великую книгу, которая перевернет мир. Другой сидел на порталах, обсуждая все темы и заявляя свое собственное оригинальное мнение. Третий возглавлял рок-группу, у которой было целых 9 фанатов. Четвертый рьяно участвовал в могучем, человек в 40, общественном движении по защите исторической застройки от сноса. Пятый организовал маленький кукольный театр. Шестой... А у Андрея была его Эгля. Что-то свое. Обязательно. Чтобы в душе по утрам пела маленькая птичка. Спросишь ее, бывало. «Ну что, птичка, нам хочется жить?» «Жить. Жить. Ответ положительный. Значит, будем жить». Эгля позвала Андрея с собой на дачу в Кратово. Директор Наташа сняла домик на лето и осень для всей группы. Хватка у нее, несмотря на сладко-женственный вид, была нормальной для ее рода занятий. И они вместе целый день гуляли по дорожкам. Наташа рассказывала что-то глубоко русское про соседей, как одни в сталинское время донесли, кого-то посадили, потом реабилитировали, и посаженные стали жить обок с доносившими, а потом внук посаженного женился на внучке доносившего, и гармония восстановилась на заклятом дачном участке вплоть до нового цикла «Тьмы», наверное. Эгле щурилась на сюрреалистическое осеннее солнце, шла в припрыжку с прискоком, как птицы, как дети, предложила по лицам встречных старичков попробовать угадать, кто доносил, а кто сидел. Идея была утопической, и доносы, и лагеря откладывались скорбными морщинами одинаково. Как ни верти, и то, и другое — стрессы. Когда Наташа, которую все национальные особенности нисколько не тяготили, а искренне забавляли, пошла распоряжаться по хозяйству, Андрей пересказал Эгле свою встречу с Карантиной. «Хорошо бы таких женщин когда-нибудь совсем не было», — заметила королева ужей, — «или поменьше хотя бы». «А каких побольше?» «Таких, которые похожи на человека. На тебя, что ли?» «Я не пример, потому что не человек, но мне нравятся какие-то люди. Если они не унижаются, не лгут, если думают». «Вот я не лгу и много думаю». «Так ты мне всегда нравился. Но тебе же нужно, чтобы я была, как вы говорите, твоей. А я не твоя и вообще ничья. Не выношу я этого залезания в чужую жизнь». Почему эти жены-мужья считают, что они вправе контролировать другого человека? Спрашивать, куда он пошел, да где был, да кто ему звонил, да как он к кому относится? Это по доброй воле должно быть, а не из-под палки. Захочу, скажу, где была, а не захочу, зачем заставлять меня врать? Я не буду спрашивать никогда. Так не бывает, засмеялась Эгля. Ты ведь мужчина и враг, как сказал поэт. Почему враг? Не ты лично, а он, тарантул. Он убежден, что я должна ему служить. То есть, опять-таки, не лично я, а много-много я. А служить я его ненасытности не буду. Это совсем не обо мне, Эгли. Это ты про какой-то воображаемый образ говоришь. Воображаемый? Ха, ничего себе воображаемый. Когда вся земля населена погаными тарантулами и прислужницами тарантула. Я про тарантула у Достоевского нашла. Митя Карамазов рассказывает, как его укусило за сердце злое насекомое, тарантул. И в «Идиоте» тоже есть. Он все знал, дед Федор. Кто в людях живет, кто их за сердце кусает. Ты это мне из песни что-то из новой рассказываешь? Не, я про тарантулов не пою. Про них и так понятно. Мне вот непонятно. Ну, тогда новости посмотри и головой подумай. Что мне тут с вами откровенничать? Ты вот душевный да мягкий, а в тебе сидит маленький тарантул. Когда-нибудь он меня возьмет и укусит. Да-да, не таращи глаза, я точно знаю. У нас, у внедренных экспертов, откровенничала Нина Родинка, положение драматическое. Мы обязаны исследовать то, внутри чего мы находимся. Вообразите себе положение, например, яблоко, которое шествует по пищевому тракту с целью изучения его рабочих свойств. Поэтому наша первейшая задача – не перевариться, то есть не слиться с окружающей средой в единой гомогенной массе. Чтобы не перевариться, надо быть несъедобным, поэтому у всех экспертов довольно тяжелые и неприятные характеры. Но эти свойства ими ловко и в меру подделаны. Настоящий эксперт добродушен и нисколько не склонен обременять больное человеческое мясо какими-то сильными негативными воздействиями со своей стороны. Эксперта можно узнать по затаенной веселости, с которой он бранит людей или отторгает их притязания. Конечно, любой эксперт с течением жизни неизбежно обрастает привязанностями и всякими историями. Известны случаи гибели и морального разложения экспертов. Это опасная должность. В русской истории есть только один случай длительной, полной, абсолютно добросовестной и практически исчерпывающей экспертизы. Это работа, проделанная в XIX веке мастером М.Н. Салтыков-Щедрин. Это пример отличной маскировки великого эксперта. Известно, как красочно и сильно мастер М.Н. ругался в частной жизни. Его характер был единодушно признан невыносимым. Однако при самом беглом взгляде на земную жизнь мастера видно, что он совершал исключительно полезные и добрые дела и при этом ругался. Выдавал авансы нищим авторам-разночинцам и ругался, посещал заключенных с подарками. И ругался, делал замечательный журнал, писал потрясающие статьи и ругался. Жил с дурой женой и бесталанными детьми, никого не бросил, всех тянул и ругался. Конечно, у экспертов по русской теме раздражительность выше среднего из-за русского парадокса, который имеет мало положительных исходов. Всем хорошо известны могучие, переваривающие способности здешней равнины. Поэтому, чтобы не перевариться быстро и бесследно, эксперт должен сделать себя, возможно, более несъедобным. Став грандиозно несъедобным, эксперт возвышается над равниной одиноким дубом и становится слишком заметен. Он притягивает стрелы уничтожения и часто не успевает довести работу до ума. Выделиться из среды и притом не быть ею съеденным – задача высшего артистического порядка. Мастеру М.Н. было легче, поскольку массы в его времени не читали и ничего о нем не знали. Уничтожить его могло только государство, как выразитель тайной воли масс. Но мастер М.Н. великолепно объегорил государство, проведя полжизни на государственной службе. Испепелить действительного статского советника и бывшего вице-губернатора государство не имело моральных сил. Повторяю, случай беспримерный. М.Н. единственный, кто успешно разрешил русский парадокс. Я же, к примеру, живу под постоянной угрозой переваривания. Те, кто мог бы понять, что все мои сценарии для сериалов чистой воды издевательства, этих сериалов не смотрят, и мы не можем перемигнуться с ними, как древние авгуры. Таким образом, я стала частью механизма, демонтаж которого будет исполнен по моим наводкам. А ведь был у меня когда-то чисто академический интерес к русской теме, черт меня побери. Андрей остановился, посмотрел Эгле в глаза. Кругом, как в его мечтах, царили золото и лазурь. Высились деревья, но музыки не звучало вовсе, и они с Эгле были разделены невидимой, непробиваемой преградой. «Послушай, я 2 года смирно стою возле тебя, в твоем заколдованном лесу, и ты все время смотришь на меня, как на скрытого тарантула, ждешь от меня гадостей, выискиваешь признаки моей тайной злобной сущности. Если так, ты вообще не знаешь и не понимаешь людей. А в таком случае я не представляю себе, зачем ты идешь на сцену, зачем поешь, для кого?» Эгле хмыкнула и огладила Андрея быстрым движением узкой ладони, от виска по щеке к подбородку. «Не сердись, Времен. Я не все могу объяснить, что чувствую». «Ты чувствуешь во мне угрозу?» «Иногда, неважно. Угрозу я чувствую вообще-то постоянно, не от тебя, а везде. Такое, знаешь, угрюмое жужжание-мычание. Вроде бы живи кто как хочет, да? Вроде бы можно, ничего. Ну, чуть-чуть можно, в рамках можно. А все-таки... А я чувствую, как кто-то разозлен, огромный кто-то. И нас, маленьких, вдруг по своей воле живущих, как накроет сейчас черной каменной лавиной. Вот как Сереженьку Бодрова с товарищами накрыло в Кармадоне. Не именно так, а в этом роде. Ты читал, что недавно на моем форуме написали? Что всех нерусских развратных тварей, разлагающих нашу молодежь, надо выметать за границу. Да мало ли придурков пишут. Они всем пишут везде. Это ты меня утешил. Очень мило. Не бойся, девочка, не переживай. Это не один придурок, а тысячи. Да и не придурки они вовсе. У них своя программа. Вот они и жужжат, мычат. Я обречена Времен. Помнишь, как убили Гепатию? Нет, не знаю. Почитай. Какой воздух. Ложкой можно есть. Хочу жить на природе, Времен. Почему ты не богатый? Почему не можешь мне домик купить? Ведь ты бы купил. Конечно, только вряд ли. «А ты что, хочешь разбогатеть?» «Это было бы здорово для защиты». «Для защиты от тарантула?» «Сообразительный мальчик». «Постой, тарантул — это собирательный образ мужчины?» «Не мужчины. Тарантул — это...» «Тарантул. Действующее лицо истории. Такая тварь, мерзкая с лапами и усиками. Мучает людей, вселяется в них». Строит целые мерзкие системы специального мучительства для людей. Но те, кто борется против тарантула, в большинстве тоже тарантулы. Вот какая ловушка устроена. Государство наше тарантул. А те, кто ненавидит его и мечтает разрушить, тоже тарантулы. И те, кто девочек наших отлавливает и продает. И те, кто растлевает население по телевизору. И кто давит пешеходов машинами. Все-все, нет им числа. Где есть мучения людей, где в людях сидят ненависть и злоба, там и тарантул. Огромная жирная тварь получилась, и мы ходим тут себе по дорожкам и хихикаем, воображаем, что свободны. Мы сумасшедшие, Времен. Обида ожгла душу, прокатившись до самого нутра, как кипяток обжигает пищевод. И ты меня приписала туда же. Ты считаешь, во мне тоже сидит тарантул? Мерзкая тварь, мучитель людей. Да ладно, не парься. Безнадежно и светло сияли любимые глаза, в которых не было ни капли любви. Андрей внезапно заметил, как неприятна ее жесткая линия рта, как пародийно смотрится мальчишеская ухватка, с которой она сунула руки в карманы короткой куртки. «Господи», — подумал Андрей, Два года, на что ушли? Если бы он вместо этой идиотской любви женился тогда на Свете Акимовой, могла бы ребенка зачать. Он бы уже ходил, говорил. Если ты так думаешь, нам незачем общаться. Вообще, давай попрощаемся. К мужской решительности в таких вопросах Эгли явно не привыкла. Ты что, Андрюша, с чего мы попрощаемся? Глупости. Там обед какой-то упоительный Наташка варит. Посидим, вечером отвезем тебя в город. Вот обидчивый какой, я ляпнула. Ты понимаешь, что люди говорят не то, что они хотят сказать. Интересно, как это я без тебя? Ты мой рыцарь, мой друг верный, я тебя обожаю, это правда. И по руке его стала гладить хитрюга-зверюга. Мимо наших героев прокатил толстый мальчик на велосипеде и отчего-то пристально вгляделся в Андрея, два раза нажав рычажок звонка. Может, то был ангел, желавший предупредить блеклого воина об опасности. Не стоило трудов, он ничего и не расслышал. Счастливое облако самообмана вновь окутало голову Андрея Времина.